Федор Михайлович Достоевский. Слабое сердце. Под одной кровлей, в одной квартире, в одном четвертом этаже жили два молодые сослуживца: Аркадий Иванович Нефедевич и Вася Шумков. Автор, конечно, чувствует необходимость объяснить, почему один герой назван полным, а другой уменьшительным именем. Хоть бы, например, для того только, чтобы не сочли такой способ выражения неприличным и отчасти фамильярным. Но для этого было бы необходимо предварительно объяснить и описать и чин, и лета, и звание, и должность, и, наконец, даже характеры действующих лиц. А так как много таких писателей, которые именно так начинают, то автор предлагаемой повести единственно для того, чтобы не походить на них, то есть, как скажут, может быть, некоторые вследствие неограниченного своего самолюбия, решается начать прямо с действия. Вечером, накануне Нового года, часу в шестом, Шумков воротился домой. Аркадий Иванович, который лежал на кровати, проснулся и в полглаза посмотрел на своего приятеля. Странно. Отчего это Вася так парадно одет? Смотри-ка. Партикулярная пара, чистейшая манишка. И не обедал дома. Где же он был? Вот интересно-то. Шумков между тем зажег свечку, и Аркадий Иванович немедленно догадался, что приятель собирается разбудить его нечаянным образом. Действительно, Вася два раза кашлянул, два раза прошелся по комнате и, наконец, совершенно нечаянно выпустил из рук трубку, которую стал было набивать в уголку возле печки. Аркадий Иванович взял смех. Вася, полно хитрить. Аркаш, не спишь? Право, наверное, не могу сказать. Кажется мне, что не сплю. Ах, Аркаша, здравствуй, голубчик. Ну, брат, ты не знаешь, что я скажу тебе. Решительно не знаю. Подойди сюда. Вася как будто ждал того. Немедленно подошел, никак не ожидая, впрочем, коварства от Аркадия Ивановича. А тот вдруг как-то приловко схватил его за руки, повернул, подвернул под себя и начал, как говорится, душить жертвочку, что, казалось, доставляло неимоверное удовольствие веселому Аркадию Ивановичу. Попался? Попался? Ага! Аркаша, ну... Аркаша, ну что ты делаешь? Ну, пусти, ну... Ну, ради бога, пусти! Я фраг замараю! Ну уж ты нет, зачем тебе фраг? Зачем ты такой легковерный, что сам в руки даешься? Говори, куда ты ходил, где обедал? Аркаша, ради... Ну, ради бога, пусти! Где обедал? Да про это-то я и хочу рассказать! Да так рассказывай! А ты прежде пусти! Так вот, нет же, не пущу, ой, пока не расскажешь! Ай, Аркаша, ну, да ну, понимаешь ли ты ведь... Ну, что ведь нельзя, ведь ну никак невозможно. Ну, есть же такие материи. Какие материи? Да такие, о которых начнешь рассказывать вот в таком вот положении. Так и достоинство теряешь, никак нельзя. Будет смешно, а тут дело совсем не смешное, а важное. И ну его к важному, а вот еще выдумал. Ты мне рассказывай так, чтобы я смеяться хотел. Вот как рассказывай. А важного я не хочу. А то какой же ты будешь приятель? Ну вот скажи мне, какой же ты будешь приятель? А? Ну, Аркаша, ну, ей-богу, нельзя. И слышать не хочу. Вася лежал поперек кровати и всеми силами старался, Аркаша, придать словам своим как можно более важности. Ну, Аркаша... Я, пожалуй, скажу. Только, ну что? Говори. Ну, я помолвил жениться. Аркадий Иванович, не говоря более праздного слова,

я тебе после все расскажу. Вот ей-богу, сам виноват, а совсем из ума вышло, что не хотел ничего говорить, пока мест не напишу 4 листов, да? Вспомнил про тебя и про них. Я, брат, и писать как-то не могу. Все думаю, думаю. Друзья замолчали. Фу, какое скверное перо. Возьму-ка другое. Вася, а? Послушай, одно слово. Ну, поскорей и в последний раз. Много тебе осталось? Ах, брат, много. Ужасно много. Знаешь, у меня была идея. Что? Да нет, уж нет, пиши. Ну что, что? Говори, раз начал. Теперь 7-й час, Васюк. Нефедевич улыбнулся и плутовски подмигнул Васе, но однако ж все-таки несколько с робостью, не зная, как примет он это. Вася бросил перо, смотря ему прямо в глаза и даже побледнев от ожидания. Ну, что ж? Знаешь что? Ради бога, что? Знаешь что? Ну? Ты взволнован. Ты много не наработаешь. Постой. Вижу. Слушай и не возражай. Прежде всего нужно успокоиться. Нужно с духом собраться, так ли? Аркаша, я просижу всю ночь, ей-богу просижу. Ну да. Ты к утру только заснешь. Не засну, ни за что не засну. Нет, нельзя. Конечно, заснешь. В 5 часов засни. В 8 я тебя бужу. Завтра праздник. Ты садишься и строчишь целый день. Потом ночь и... Да много ли осталось тебе? Да вот. Вот, смотри, тетрадку. Послушай, брат, так ведь это немного. Дорогой мой, там еще есть. Сколько? 2 листочка. Ну, что ж. Ну, послушай, ведь кончить успели. Ей-богу, успею. Аркаша. Вася, ну послушай. Теперь под Новый год все по семействам собираются. Мы с тобой только бездомные сирые. Васенька. Аркадий. Ах, решено. Васюк, я только об этом и хотел сказать. Видишь, Васюк, косолапый ты мой. Слушай, ведь... Аркадий остановился с открытым ртом, потому что не мог говорить от восторга. Вася держал его за плечи, глядел ему во все глаза и так двигал губами, как будто сам хотел договорить за него. Ну? Представь им сегодня меня. Ведь верно, Аркадий, идем туда чай пить. Знаешь что? Даже... До Нового года не посидим. Раньше уйдем, а? То есть 2 часа? Угу. Ни больше, ни меньше. А, и потом разлука до тех пор, пока не докончу. Васюк! Аркадий! В 3 минуты Аркадий был одет по парадному. Вася только почистился, затем, что и не снимал своей пары. С таким рвением присел он за дело. Они поспешно вышли на улицу, один радостнее другого. Путь лежал с петербургской стороны в Коломну. Аркадий Иванович отмеривал шаги бодро и энергично, так что по одной походке его уже можно было видеть всю его радость о благополучии все более и более счастливого Васи. Вася семенил более мелким шажком, но не теряя достоинства. Напротив, Аркадий Иванович еще никогда не видал его в более выгодном для него свете. Он в эту минуту даже как-то более уважал его, и известный телесный недостаток Васи, о котором мы до сих пор еще не говорили, Вася был немного кривобок, вызывавший всегда глубоко любящее чувство сострадания в добром сердце Аркадия Ивановича, теперь еще более способствовал глубокому умилению, которое особенно питал к нему друг его в эту минуту, и которого Вася, уж разумеется, всячески был достоин. Аркадию Ивановичу даже захотелось заплакать от счастья, но он удержался. Куда? Куда, Вася? Ну, зачем поворачивать к Вознесенскому? Здесь ближе пройдем. Молчи, Аркаша, молчи. Ну, право, ближе, Вася. Аркаша, знаешь ли что? Знаешь ли что? Мне хочется принести подарочек Лизоньке. Да, ну, какой же? Здесь, брат, на углу мадам Леру чудесный магазин. Ага. И что же ты хочешь купить? Чепчик, душечка! Чепчик! Сегодня я видел такой чепчоночек миленький. Я спрашивал, фасон, говорят, Манон Леско называется. Чудо! Ленты вишневые. А если недорого, Аркаша, да хоть бы и дорого. Ты, по-моему, выше всех поэтов, Вася. Идем! Идем. Они побежали и через 2 минуты вошли в магазин. Их встретила черноглазая француженка в локонах, которая тотчас же, при первом взгляде на своих покупателей, сделалась так же весела и счастлива, как они сами. Даже счастливее, если можно сказать. Аркаша, смотри, какие тут вещи! Чудеса! Что это такое, а? А это? Вот это, например, бонбончик, видишь? Конфетка, а не чепчик. Вася указал на один миленький крайний чепчик, но вовсе не тот, который хотел купить, потому что уже издалека нагляделся и впился глазами в другой, знаменитый, настоящий, стоявший на противоположном конце. Он так смотрел на него, что можно было подумать, будто его кто-нибудь возьмет да украдет, или будто сам чепчик именно для того, чтобы не доставаться Васе, улетит с своего места на воздух. Вот, вот этот вот, по-моему, лучший. Ну, Аркаша, это даже делает честь тебе. Я тебя, право, особенно уважать начинаю за вкус. Прелесть твой чепчик. Но поди-ка сюда. Ну, где же, брат, лучше? Смотри-ка сюда. А? Этот? В голосе Аркадия Ивановича послышалось было сомнение. Но когда Вася не в силах более выдержать, сорвал чепчик с деревяшки, с которой он, казалось, вдруг слетел самовольно, как будто обрадовавшись такому хорошему покупщику после долгого ожидания, когда захрустели все его ленточки, рюши и кружева, неожиданный крик восторга вырвался из мощной груди Аркадия Ивановича. Даже мадам Леру, наблюдавшая все свое несомненное достоинство и преимущество в деле вкуса во время выбора и только молчавшая из снисхождения, наградила Васю полную улыбкою одобрения. Так что все в ней, во взгляде, в жесте и в этой улыбке разом проговорило: «Да, вы угадали, и достойны счастья, которое вас ожидает». Ведь кокетничал, кокетничал. Ой! В уединении, а? Нарочно прятался плутишка. Голубчик мой. Ну, так, скрывает себя истинная заслуга и добродетель. Ну, Вася, что же? Виват, Аркаша. Да ты и остришь сегодня. Ты сделаешь фурор, как они говорят, между женщинами. Предрекаю тебе. Мадам Леру, мадам Леру. Голубушка, мадам Леру. Что прикажете? Вы не поверите, как я вас обожаю в эту минуту. Позвольте поцеловать вас. Ну, вам? Пожалуй, позволю. Решительно нужно было призвать на минуту все достоинство, чтобы не уронить себя с подобным повесой. Но я утверждаю, что нужно иметь к тому и всю врожденную, неподдельную любезность и грацию, с которой мадам Леру приняла восторг Вази. Она извинила его, и как умно, как грациозно умела она найтись в этом случае. Неужели же можно было рассердиться на Васю? Мадам Леру, какова цена этого вот чепчика? Этого? Угу. 5 рублей серебром. А этого, мадам Леру? Этого 8 рублей серебром. Позвольте. Ну, согласитесь, мадам Леру, ну, который лучше, грациознее, милее, который из них более походит на вас? Тот богаче, но ваш выбор кокетливее. Ну, так его и берем. Извольте, я заверну. Да. Мадам Леру взяла лист тонкой-тонкой бумаги, зашпилила булавочкой, и, казалось, бумага с завернутым чепчиком сделалась легче, нежели прежде, без чепчика. Вася взял все это бережно, чуть дыша. Вы думаете, вы мне вещь продали, мадам Леру? О, нет. Вы счастьем меня одарили. Заходите почаще, молодые люди. У меня этого счастья целый магазин. В самом веселом расположении духа друзья вышли из магазина. Я миллионер, Аркаша. Я рожден жить. Свое удовольствие. Послушай, Аркадий, послушай. Аркадий, я так счастлив. Так счастлив. Васенька, как я-то счастлив, голубчик мой. Нет, Аркаша, нет. Твоя любовь ко мне беспредельна, я знаю. Но ты не можешь ощущать и сотой доли того, что я чувствую в эту минуту. Мое сердце так полно. Так полно. Аркаша, я не достоин этого счастья. Я слышу, я чувствую это. Что я сделал такое, скажи мне? Посмотри, посмотри, сколько людей, сколько слез, сколько горя, сколько будничной жизни без праздника. А я... Меня любит такая девушка, такая. Но ты сам ее видишь сейчас, сам оценишь это благородное сердце. Я родился из низкого звания. Теперь чин у меня и независимый доход, жалование. Я родился с телесным недостатком. Вот. Я кривобок немного. Смотри, она меня полюбила, как я есть. Сегодня Елеон Мастакович был такой нежный, такой внимательный, такой вежливый. Он со мной редко говорит. Подошел. Ну что, Вася? Ей-богу, все-таки Васей и назвал. Учить пойдешь на праздниках, а? А сам смеется. Так и так, говорю, ваше превосходительство. Дело есть. Но тут же ободрился и говорю. И повеселюсь, может быть, ваше превосходительство. Ей-богу сказал. А он мне тут денег дал. Потом еще сказал мне 2 слова. Я, брат, заплакал, ей-богу, слезы прошибли. А он тоже, кажется, тронут был. Потрепал меня по плечу, да говорит: чувствуй, Вася, чувствуй всегда так, как теперь это чувствуешь. Вася замолк на мгновение. Аркадий Иванович отвернулся и тоже отер кулаком слезинку. И еще. Еще. Я никогда еще не говорил тебе этого, Аркадий. Аркадий, ты так счастливишь меня дружбой своею. Без тебя я бы не жил на свете. Нет, не говори ничего, Аркаша. Дай мне пожать тебе руку. Дай благодарить тебя. Аркадий Иванович хотел прямо броситься Васе на шею, но так как они переходили улицу и почти над ушами их раздалось визгливое «пать-пать-пади», то оба испуганные и взволнованные добежали бегом до тротуара. Аркадий Иванович был даже рад тому. Ему было досадно. Он так благодарен мне. А за что? За такую малость. А ведь я до сих пор так мало сделал для Васи. Так мало. Даже слушать его совестно. Ну ничего, впереди еще целая жизнь. Наверстаю. И Аркадий Иванович вздохнул свободнее. Тебе достаточно, душа моя? Да, маменька, благодарю. Ой, все-таки я неспокойна. Может, напрасно, Лизонька, мы уселись за чай-то. Неловко будет, коль придет и увидит, дескать, его и не ждали вовсе, а? Ах, маменька, ничего подобного он не подумает. Да и не придет он. Все намекал на дело какое-то спешное. Я толком не поняла. А вот увидишь, ангел мой, не усидит, прибежит. Верю я ему сердечному, сама не знаю почему. Да и какие могут быть служебные занятия под Новый год? Не знаю, маменька, но не до нас ему теперь. Он человек занятой, серьезный, порядочный. Именно от того, что порядочный, а не ловелас какой-нибудь, он и прибежит, не удержится. Верь мне, дитя мое, стар человек иногда прозорливее молодежи бывает. Да и Новый год — праздник особый. Всякие чудеса случаются. Помнишь, у соседки нашей два или... Нет, три года тому назад... Ой, маменька... Кто бы это? А вот поди открой, да и узнаешь. Решительно их совсем перестали ждать. Доказательство, что уж сидели за чаем. Ведь Лизонька-то пресерьезно уверяла, что никого не будет. И отворяя не ждала совсем. Глазам не верила. И встретила их, запыхавшись, с забившимся внезапно сердечком, как у пойманной пташки, вся залев, зарумянившись, словно вишенка, на которую она ужасно как походила. Ах, обманщик! Голубчик ты мой! Пришел все-таки! Боже мой, какой сюрприз! Она рада! Рада! Лиза обвела шею Васи и вдруг... Представьте все удивление ее, весь ее стыд внезапный, прямо за Васей, как будто желая спрятаться сзади его, стоял немного потерявшийся Аркадий Иванович. Нужно признаться, что он был неловок с женщинами, даже очень неловок. Даже однажды случилось, что... Но это потом. А тут еще шарф этот проклятый. Стою, как дурак, в передней, в калошах, в шинели, в шапке. Кстати, долой ее скорее. И обмотан ко всему этому прибезобразно желтым прескверным шарфом. И черт дернул меня завязать его сзади. Эффекта захотелось. Пижон. И все это нужно распутать, снять поскорее, представиться в более выгодном виде, потому что нет человека, который не желал бы представиться в более выгодном виде. А тут еще Вася, досадный, несносный, хотя, впрочем, конечно, тот же милый, добрейший Вася, но, наконец, несносный, безжалостный Вася говорит о нем, как назло, с восторженностью. Вот, Лизонька, вот тебе мой Аркадий, а? Каков? Вот мой лучший друг. Обними его. Ой. Поцелуй его, Лизонька, наперед поцелуй. Узнаешь потом лучше, сама расцелуешь. Очень приятно познакомиться. Очень. Проходите, пожалуйста. Ну что? Прошу вас. Ну что, я спрашиваю, было делать Аркадий Иванович? А он еще размотал всего половину шарфа. Право, мне даже иногда совестно за излишнюю восторженность Васи. Она, конечно, означает доброе сердце, но неловко, нехорошо. Да-да, сейчас, спасибо. Я уже сейчас. Наконец, оба вошли. Маменька, вот Василий, и с ним его друг... Аркадий. Очень, очень приятно. Располагайтесь, молодые люди. Это вам, Елизавета Михайловна. Возьмите. Благодарю. А знаете, я так и чувствовала, что вы непременно будете. Да еще с другом. Какой сюрприз. Я так много слышала о вас от Васеньки, о том, какой вы милый и редкий человек. Ну, что вы правы, Вася преувеличивает. А вот и нет. Да вы сами скоро убедитесь, что это... Маменька! Маменька, ты только посмотри! Посмотри сюда! Ой! Лизонька стояла перед развернутым неожиданно чепчиком, принаивно сложив свои ручки и улыбаясь так. Боже мой! Да зачем же у мадам Леру не было еще лучшего чепчика? Ах, боже мой, да где же вы найдете чепчик лучше? Это уже из рук вон. Ну, посмотрите сами, господа, посмотрите, что может быть лучше этого амурчика, чепчика? Ну, взгляните! Маменька, посмотрите! Посмотрите, нравится? Ой, чудо какое! Тюлевый, легонький! А лента-то какая красивая! Смотри, маменька, вишневая, широкая! Покрыта кружевом! Да каким! Ой! Где же вы отыскали этакую прелесть? А вот, душа моя, сзади еще две ленты. Широкие, длинные. Они будут падать немножко ниже затылка на шею. Ой, ну-ка, ну-ка. Нужно только весь чепчик немного надеть на затылок. Ну, вот так. Посмотрите. Ну, я вас спрошу после этого. Да вы, я вижу, не смотрите. Вам кажется, все равно? Вы загляделись в другую сторону. Вы смотрите, как две крупные, словно перлы, слезинки накипело в один миг в черных, как смоль, глазках, задрожали на мгновение на длинных ресницах и потом канули на этот скорее воздух, чем тюль, из которого состояло художественное произведение мадам Леру. Мне даже досадно. Ведь почти не за чепчик были эти две слезинки. Нет, по-моему, такую вещь нужно дарить хладнокровно. Тогда только можно истинно оценить ее. Теперь все садитесь, будем пить чай. Да-да, конечно, угощайтесь. Благодарствую, спасибо. Уселись. Вася с Лизонькой, а старушка с Аркадием Ивановичем. Начали разговор, и Аркадий Иванович вполне поддержал себя. Я с радостью отдаю ему справедливость. Даже трудно было ожидать от него. После двух слов о Васе он превосходно успел заговорить об Юлиане Мастаковиче, его благодетеле, да так умно. Так умно заговорил, что разговор, право, не истощился и в час. Нужно было видеть, с каким умением, с каким тактом касался Аркадий Иванович некоторых особенностей Юлиана Мастаковича, имевших прямое или косвенное отношение к Васе. Зато и старушка была очарована, истинно очарована. Она сама призналась в этом, она нарочно отозвала Васю в сторону. «Друг ваш Василий, превосходнейший и любезнейший молодой человек. А главное, такой серьезный, солидный. Я был уверен, что он вам понравится. А еще Я хочу кое-что показать вам. По секрету. Выйдем на минуточку в другую комнату. Только тихонько и осторожнее, чтобы Лизонька не заметила. Нужно сознаться, старушка немного дурно поступила относительно дочери. Она, конечно, от избытка сердца изменила ей и вздумала показать потихоньку подарок, который готовила Лизонька Васе к Новому году. Это был бумажник, шитый бисером, золотом и с превосходнейшим рисунком. На одной стороне изображен был олень, совершенно как натуральный, который чрезвычайно шибко бежал и так похоже, так хорошо. На другой стороне был портрет одного известного генерала, тоже превосходный, весьма похоже отделанный. Я уж не говорю о восторге Васи. Между тем и в зале не прошло даром время. Лизонька прямо подошла к Аркадию Ивановичу и взяла его за руки. Аркадий Иванович, да. Если бы вы только знали, как я благодарна вам за все. Вы даже не представляете, как бесценно все, что вы делаете. Я право не понимаю, о чем идет речь. Вы, верно, что-то путаете. Да нет же, нет. Я говорю о Василии и о вашем участии в его жизни. Вася мне рассказывал, и я была до глубины сердца растрогана, узнав, что бывают такие истинные друзья, что вы так любите его, напутствуете на каждом шагу спасительными советами, заботитесь о нем, словно о родном человеке. Да его и нельзя не любить. У него сердце доброе, чистейшее. Да-да, именно так. Но не все умеют оценить это. Поэтому я и не могу удержаться от благодарности. И еще. Мне бы очень-очень хотелось, чтобы вы и меня полюбили хоть в половину так, как любите Васю. Не в половину, а так же. Вы для меня теперь одно существо. Благодарю вас. Потом Лиза стала расспрашивать, бережет ли Вася свое здоровье. Изъявила некоторое опасение насчет особенной пылкости его характера, насчет несовершенного знания людей и практической жизни. Сказала, что она религиозно будет со временем наблюдать за ним, хранить и лелеять судьбу его, и что она надеется, наконец, что Аркадий Иванович не только их не оставит, но даже жить будет с ними вместе. Последнюю ее фразу услышал вошедший в комнату Вася. Вы будете жить с нами вместе? Да, да, непременно вместе, только вместе. Так ведь, Аркадий? Если изволите... Я готов с радостью. Мы будем втроем, как один человек. Правда? Правда, Лиза. Но сейчас нам нужно идти. Как? Уже? Маменька! Что случилось? Да вот, они хотят нас покинуть. Да вовсе не хотим. Поверьте, если бы не исключительные обстоятельства, мы бы ни за что не стали торопиться. Ну, скажи, Аркадий. Уверяю вас. Если бы не спешное дело, то и уговоры бы не потребовались. Какое такое дело? Выкладывайте. Ну... Ну же! Видите ли, уже известный вам Юлиан Мастакович поручил Васе спешное, нужное, ужасное дело, которое нужно представить послезавтра утром. А оно не только не кончено, но даже совершенно запущено. Да как же это? Да что же вы сразу-то не сказали? Вася, как это легкомысленно. Идите же скорее домой. Да, да. А как оно будет готово, сразу к нам. Да, да, да. Да. Непременно. Непременно. Да, нужно было идти. Впрочем, последний поцелуй вовсе не проиграл от этого. Он был короче, поспешней, но зато горячее и крепче. Наконец расстались, и оба друга пустились домой. Ну что, Аркадий, как? Ты еще спрашиваешь? Так я признаюсь, я влюблен. Насмерть влюблен в твою Лизоньку. Вот как? Да, так. И скажу тебе, что это вовсе не лишнее. Значит, теперь мы будем еще больше друзьями. Ты угадал меня, Вася. Да, я люблю ее так, как тебя. Это будет и мой ангел, так же, как твой. За тем, что и на меня ваше счастье прольется. И меня пригреет оно. Да, дружба к тебе, дружба к ней. Вы у меня нераздельны теперь. Аркадий замолчал от избытка чувств. А Вася был потрясен до глубины души его словами. Дело в том, что он никогда не ожидал таких слов от Аркадия. Аркадий Иванович вообще говорить не умел, мечтать тоже совсем не любил. Теперь же тотчас спустился и в мечтания. Самые веселые, самые свежие, самые радужные. Как я буду хранить вас обоих, лелеять вас? Во-первых, я, Вася, буду у тебя всех детей крестить. Всех до единого, так ведь? Ну, какой вопрос? Вот. А во-вторых, Вася, надобно похлопотать и о будущем. Нужно мебель купить. Угу. Нужно квартиру нанять. Так, чтобы ей и тебе, и мне были коморки отдельные. Знаешь, Вася, я завтра же побегу смотреть ярлыки на воротах. Три. Нет, две комнаты. Нам больше не нужно. Я даже думаю, Вася, что я сегодня вздор говорил. Денег достанет. Чего? Я как взглянул в ее глазки, так тотчас расчел, что достанет. Все для нее. Да, Аркадий, да. Как я рад, что ты меня понимаешь. Ух, как будем работать. Теперь, Вася, можно рискнуть и заплатить рублей 25 за квартиру. Квартира, брат, все. Хорошие комнаты. Да тут и человек весел, и мечта не радужные. А во-вторых, Лизонька будет наш общий кассир. Ни копейки лишней. Чтобы так я теперь в трактир побежал. Да за кого ты меня принимаешь? Ни за что. А тут прибавка, награды будут. Потому что мы будем прилежно служить. У-у-у, как работать. Как валы землю пахать. Какой ты, Аркаша, право. Ну, друг, одним словом. Ну, представь себе, вдруг этак совсем неожиданно целковых 30 или 25 на голову. Ведь что ни награда, то чепчик, то шарфик, булочки какие-нибудь. Она мне непременно должна связать шарф. Смотри, какой скверный у меня. Желтый, поганый. Наделал он мне сегодня беды. Да и ты, Вась, хорош. Представляешь, а я в хомуте стою. Да полно тебе, Лизонька и не заметила ничего. Ладно, не в том вовсе дело. А вот видишь ли, я все серебро беру на себя. Я вам ведь обязан сделать подарочек. Прекрати, Аркаша, ничего ты не обязан. Нет, не спорь. Это честь, это мое самолюбие. А ведь наградные мои не уйдут. Скороходу, что ли, их отдадут? Небось, не залежатся они у этой цапли в кармане. Я, брат, вам куплю ложек серебряных. Ножей хороших. Не серебряных ножей, а отличных ножей. И жилетку. Угу. То есть, жилетку ты себе. Ага. Я ведь шафером буду, а? Ну, понятное дело. Только уж ты теперь держись у меня. Уж держись, уж я над тобой, брат, и сегодня... И завтра, и всю ночь буду с палкой стоять, замучаю на работе. Кончай, брат, скорее. И потом опять на вечер. И потом оба счастливы. В лото пустимся, вечера сидеть будем. Хорошо. Фу, черт. Как досадно, что не могу тебе помогать. Так бы взял и все бы писал за тебя. Зачем это у нас не одинаковый почерк? Да, нужно спешить. Я думаю, теперь часов 11 будет. Нужно спешить. За работу. Проговорив это, Вася, который все время улыбался и оказывал самое полное одушевление, вдруг присмирел, замолчал и пустился чуть не бегом по улице. Казалось, какая-то тяжкая идея вдруг оледенила его плавшую голову. Казалось, все сердце его сжалось. Аркадий Иванович даже стал беспокоиться. На ускоренные вопросы свои он почти не получал ответов от Васи, который отделывался словцом другим, иногда восклицанием, часто вовсе не относившимся к делу. День и ночь, ночь и день. Ох, как столбы-то летят. Да что с тобой, Вася? Я едва поспеваю за тобой. Неужели ты так беспокоишься? Эх, брат, полно болтать. Не унывай, Вася, полно. Да я видел, что ты и гораздо больше в меньший срок писал. Mm-hmm. Чего тебе? У тебя просто талант. В крайнем случае, можно даже ускорить перо, ведь не литографировать же на прописи будут. Успеешь. Вот разве только ты взволнован теперь, рассеян. Так работа тяжелее пойдет. Вася не отвечал или пробормотал что-то под нос, и оба в решительной тревоге добежали домой. Вася тотчас же сел за бумаги. Аркадий Иванович присмирел и притих. Втихомолку разделся и лег на кровать, не спуская глаз с Васи. Какой-то страх нашел на него. Что с ним? Побледнел ужасно. Глаза как-то нездорово горят. В каждом движении беспокойство. Вон рука как дрожит-то. Фу, ты права. Да не посоветовать ли ему заснуть часа два? Хоть бы он переспал свое раздражение. Вася только что окончил страницу, поднял глаза, нечаянно взглянул на Аркадия и, тотчас же потупившись, схватился опять за перо. Послушай, Вася, не лучше ли было бы тебе поспать немножко? Ну, смотри, ты совсем в лихорадке. И не смотри на меня так зло, не досадуй. Я правду говорю. Ну, что ты с собой делаешь? А не выпить ли чайку, Аркаша? Ну, как так? Зачем? Ну, силы придаст. Я спать не хочу. Уж я спать не буду. Вася! Я все буду писать. А теперь и отдохнул бы за чаем. Да и мгновение тяжелое перешло бы. А ведь верно. А? Лихо, брат, чудесно. Именно так. Я сам хотел предложить. Вернее, я дивлюсь, как мне самому не пришло в голову. Только знаешь ли что? Что? Мавра не встанет. Ни за что не проснется. Да. Вздор, ничего. Я сам самовар поставлю. Впервой, что ли, мне? Сейчас. А босиком-то зачем? Обуйся. Ладно, ладно, не отвлекайся пока. Аркадий Иванович побежал в кухню и пустился хлопотать самоваром. Вася покамест писал. Аркадий Иванович оделся и сбегал сверх того в булочную, затем, чтобы Вася мог вполне подкрепить себя на ночь. Через четверть часа самовар стоял на столе. Они начали пить, но разговор не клеился. Вася все был рассеян. Что? Что? Ведь завтра нужно еще пойти поздравлять. Тебе вовсе не нужно. Нет, брат, нет, нельзя. Да я за тебя у всех распишусь. Чего тебе? Ты завтра работаешь. Сегодня бы ты посидел часов до пяти, как я говорил, а там и заснул бы. А то на что ты завтра будешь похож? Я бы тебя ровно в 8 часов разбудил. Да хорошо ли это будет, что ты за меня распишешься? Да чего уж лучше. Так все делают. Ну, право, боюсь. Да чего же? Ну, чего? Оно, знаешь, у других ничего. А Юлиан Мостакович, он, Аркаша, мой благодетель. Ну, как заметит, что чужая рука? Заметит. Ну, какой ты право, Васюк? Ну, как он может заметить? Ну, да ведь я, знаешь, твое имя ужасно как похоже подписываю. И завиток такой же делаю, ей-богу. Ну, полно, что ты? Кому тут заметить? Вася не отвечал и поспешно допивал свой стакан. Потом он сомнительно покачал головою. Вася, голубчик, неужто думаешь, не удастся? Да что с тобою? Ты меня просто пугаешь. Знаешь, я теперь и не лягу, Вась, не засну. Покажи мне, много ли осталось тебе? Вася так взглянул на него, что у Аркадия Ивановича сердце повернулось, и язык осекся. Вася, что с тобой, что ты? Ну, не пугай меня. Аркадий, я права. Пойду завтра поздравить Юлиана Мостаковича. Ну, ступай, пожалуй. А что это ты так на меня смотришь? Послушай, Вась, ускори перо. Я зла тебе не советую, ей-богу же так. Сколько раз говорил сам Юлиан Мостакович, что у тебя в перье ему всего более нравится четкость. Ведь это Скороплехин только любит, чтобы было четко и красиво, как пропись, чтоб потом как-нибудь зажилить бумажку, да детям домой нести переписывать. Не может купить болван прописей. А Юлиан Мостакович только и говорит, только и требует. Четко, четко и четко. Чего же тебе право? Вася, я уж не знаю, как и говорить с тобой. Я боюсь даже. Ты меня убиваешь тоской. Ничего, своей. Ничего, ничего. Вася. Вася в изнеможении упал на стул.